Глава третья. О достойных подарках. И все равно я не понимаю. Ну ладно, ты с этим Торвальдом дружишь, а я при чем? Вытащив из комода футболку, Ива встряхнула ее и придирчиво понюхала. Дешевая мебель безбожно воняла клеем, и этот гадостный химический запах пропитывал все — одежду, постельное белье, волосы. При том, что Торвальд лично тебя пригласил, так и сказал: «Жду тебя, Барти, с любезнейшей девицей Ивой на конную прогулку по славному городу Грифьялю». Отозвался из соседней комнаты Барти. Судя по невнятной дикции и характерным паузам, он что-то энергично жевал, но дверца холодильника при этом не хлопала. «Ты жрешь мои яблоки!» — оскорбленно возопила Ива. «Положи немедленно, у тебя свои есть». «Мои уже закончились», — бесхитростно объяснил Барти. «А следующие только в пятницу подвезут. Вдруг я до пятницы от цинги загнусь. Моя смерть будет на твоей совести». «Вали к своему Торвальду и жри там квашеную капусту», — отрезала Ива. «Я у тебя спрашивала, что привезти. Почему про напряженку с фруктами не сказал?» «Потому что не было никакой напряженки. Просто Торвальд отдал мне свой наруч с серебряными заклепками. Нужно было чем-то отдариваться. Ну, я и вручил ему целую корзину яблок». Изумленная до крайности, Ива высунулась за дверь. «И нахрена принцу яблоки?» «Не принцу, а сыну ярла. Начальная стадия огосударствления, переход от рода племенного строя к феодализму, закрепление социального неравенства». Скучным тоном усталого лектора протянул Барти. «Формирование национального самосознания и общего культурного поля», — кивнула Ива. «С государственностью все понятно. А яблоки ты нахрена отдал?» «Потому что на подарок любезный гость отвечает подарком. 2 килограмма яблок за серебро?» Ива поглядела на Барти новым полным уважения взглядом. «А ты знаешь толк в натуральном обмене?» «Это ты просто местные яблоки не видела», — широко ухмыльнулся Барти. «Вот такие вот, размером с воробьиную жопу. И кислые, аж зубы плавятся. Это тебе, кстати, информация на будущее. Если нужно расплатиться с местными за услугу, угощай фруктами. Исключительно выгодная для обеих сторон сделка». «Черт, точно! Встречный подарок!» Звонко хлопнув себя ладонью по лбу, Ива забегала по дому, распахивая дверцы шкафов и выдергивая забитые вещами ящики. «Встречный, сука, подарок!» Барти наблюдал за ее метаниями с меланхоличным спокойствием человека, повидавшего в жизни всякое, и вполне к этому всякому привычного. «Ты сейчас о чем?» «Плащ! Торвальд подарил мне плащ!» Ива, вытащив из коробки шерстяной клетчатый плед, задумчиво взвесила его в руках. «Как думаешь, вот это подойдет?» «Ты сейчас по квадратуре сравниваешь?» — вскинул угловатые темные брови Барти. «Положи свое одеяло на место. Шерсти у местных своей достаточно. И подумай немножечко головой. Я мужчина, и я хочу сохранять с Торвальдом равноотношения. Поэтому да, я обязан отвечать на подарок подарком, причем сопоставимым по стоимости. Но ты вообще-то девица. Женщина, в смысле. Если Торвальд решил перед тобой понтами пошвыряться, не нужно обламывать парня. Пускай демонстрирует собственную крутость. Что, тебе жалко, что ли?» «Не то чтобы жалко, просто не хочу чувствовать себя обязанной». «Ты девица. Если мужчины осыпают тебя дарами, ты им ничем не обязана. А если споют серенаду под окнами, не нужно идти к ним под окна и петь в ответ». «Да у них и окон-то нет». «Ну вот, тем более», — возликовал Барти. «Все, хватит болтать, одевайся». «Торвальд, наверное, яйца себе на ветру отморозил, нас дожидаючись». «Сейчас, подожди». Ива обвела тоскливым взглядом дом, сунулась в холодильник, вытащила гроздь бананов и потыкала пальцем в уже проступающие мягкие черные пятна. Подпорченные бананы были, очевидно, несоразмерны плащу, что бы там Барти не рассказывал. Да и теория с демонстрацией крутости вызывала у Ивы некоторые сомнения. Понтами мужчины швыряются перед красивыми женщинами, а красивыми местные полагали высоких, крепких блондинок с большой грудью и широкими бедрами. Либо поразительно щедрый сын ярла отличается экстравагантными предпочтениями, либо преследует совершенно другие интересы, к примеру, дипломатические. И Барти сам же об этом вчера говорил. Наследник престола укрепляет дружеские связи с представителями компании. «Извини, но я не хочу вешать на себя лишние обязательства», — упрямо тряхнула голову Ива, — «даже если это обязательство перед высоким и сексуальным блондином». «Ладно, как скажешь». Отодвинув ее в сторону, Барти решительным шагом пересек комнату и вытащил из комода шелковый шейный платок. Вот это не жалко. Отлично, вручишь Торвальду, но скажешь, что это для его матери. Охренеть, ты дипломатичный. Совершенно искренне восхитилась Ива. Мне бы в голову не пришло. Идея действительно была гениальная. С одной стороны, Ива все-таки дарила вещь, хоть как-то сопоставимую по стоимости, а с другой не дарила ее. Точнее, дарила, но совершенно другому человеку. А значит, мужскому гонору Торвальда ущерба не наносила. «Поживешь тут с мое, и не такому научишься», — довольно порозовел ушами Барти. «Ты все еще раздета, Ива. Сейчас, сейчас!» Торопливо натянув на майку вязаный свитер, Ива сдернула с крючка куртку. «Я готова». «Да твою ж мать!» С выражением бесконечного, но весьма утомленного терпения на лице, Барти вытащил из ее рук куртку, легкую, теплую, удобную, с прошитыми по вороту терморунами, и протянул вместо нее плащ. «Ты шутишь?» — вытаращилась Ива. «Он же огромный, псиной пахнет!» «Это подарок сына Ярла!» Барти встряхнул плащ, распространив вокруг явственный аромат собачьей будки. Набросил тяжеленную шкуру Иве на плечи и застегнул фибулу. «Вот так!» «Ну, офигеть!» Ива уныло пнула ботинком плотные складки. Чересчур длинный, плащ стоял вокруг нее, словно подбитым мехом плащ-палатка. «И как я в этом ходить должна?» «Осторожно. Слушай, кончай выделываться. Один раз потерпишь. А потом скажешь, что такую роскошную вещь каждый день таскать жалко. Поэтому ты убрала плащ в сундук, но каждый день достаешь и любуешься. И омываю слезами радости. Ладно, один день как-нибудь потерплю. Ой, кажется, у меня по шее что-то ползет. Как думаешь, в этом меху могут быть блохи?» «Да шагай ты уже!» Рявкнул, не выдержав Барти, и аккуратным толчком выпихнул Иву за дверь. «Нет там никаких блох. Ты в меховом плаще, в комнате с отоплением. Это гребаный пот. С высоты рабочего поселка Грефьяль казался крохотным и грязным. Приземистые слепые коробки зданий жались друг к другу, разделенные широкими полосами огородов, главным источником капусты, репы, брюквы и прочих удивительных деликатесов. Дующий с моря ветер, пролетая над городом, подхватывал и тащил за собой плотное облако запахов. В нем был и кислый дым очагов, и навозная вонь, и сладковатый тревожный смрад гниющих отходов. Низкие кургузы лошаденки местной породы бодро цокали по каменистой дороге. Спускаясь с горы, и тяжкий, густой аромат чужой неприятной жизни становился все ближе. Теперь Ива различала навязчивый рыбный запах, влажные йодовые ноты гниющих водорослей и что-то еще, странное, вязкое, тошнотворное. «Что это?» — повернулась она к Барте. Тот недоуменно завертел головой. «Где? Ты о чем?» «Запах, вот этот вот, мерзкий, как будто мышь под полом издохла». «Ах, это!» Барти, приподнявшись в седле, глубоко втянул носом воздух. «А это, Иве, аромат будущего Бьера. Ты что же, на пивоварнях никогда не была?» «Не доводилось как-то. И очень жаль, открыла бы для себя много нового и удивительного». «Нет уж, спасибо, пускай оно лучше остается закрытым». Ива снова понюхала воздух, шумно выдохнула и поморщилась. «Господи, мерзость какая!» «Это не мерзость, деточка, это жизнь, а жизнь не всегда пахнет розами. Ты старше меня на 2 месяца. Важен не биологический возраст, а опыт», — назидательно воздел палец Барти. «Ты же как себе представлял этот экологически чистый мир? Море, красные стволы сосен, беленькие овечки на зеленых лугах? Ну так море воняет тиной, сосны... Ладно, сосны нормальные, а овечки грязные, все в репьях и постоянно срут». Словно в подтверждение его слов гнедая кобыла Ивы отставила хвост, раскатисто пукнула и вывалила на дорогу щедрую порцию конских яблок. «Спасибо, я в курсе». Брезгливо скривившись, Ива толкнула кобылку в толстые бока пятками, заставляя ускориться и оставить позади тошнотворный запах. «Знаешь, я вот думаю, а не сглупила ли я с этой работой? С ума сошла? К запахам ты через неделю привыкнешь, а оклада такого ты нигде, кроме окраинных миров, не найдешь. Да-да, зарплата, социальный пакет, карьерный рост. И блондины. Высокие, мускулистые блондины», — коварно напомнил Барти. «Блондины, щедро угощающие тебя тушеными кишками, вялеными мозгами и прочими образчиками кулинарного экстремизма. Ну что ж поделать, у всех свои недостатки».